29. Джингуо. Стараясь расслабиться, Джингуо прикончил почти полную бутылку вина еще до прихода гостей. Тем не менее, он изящно расставил закуски, маковый рулет поместил в центр, зажег свечи и включил Джо Дассена. Первым заявился Андре. Крупный пучеглазый француз с русскими корнями приволок с собой субтильную блондинку, хлопавшую белесыми ресницами. Андре несколько раз настойчиво повторил, что его спутница — телеведущая. Телеведущая принесла стильный букет на стол, который Джингуо долго нахваливал, прикидывая, сможет ли мадмуазель позволить себе что-то из его товаров. Кирилл Герихов, уже ставший постоянным клиентом Джингуо, притащил бутылку кислотно-зеленого чешского абсента и даже специальный хрустальный фонтан с четырьмя краниками для правильного разбавления крепкого напитка. Кирилла сопровождала Анна, пушистая и блеклая, точно отцветший одуванчик. Она без конца приценивалась к ювелирке из коллекции Джингуо, но так ни разу ничего и не купила. В дверь постоянно кто-то звонил, в квартире становилось все теснее. Джингуо уже уговорил несколько стаканов разбавленного абсента, приглушил свет, сделал музыку погромче. В какой-то момент он оказался на полу напротив Гаспара, парфюмера с весьма внушительным носом. Кто-то достал пакет с травой. «Я вам говорю, все писатели делятся на дневных и ночных». Книги первых можно читать только в солнечное время суток. Для ночных же нужно забраться под одеяло, включить маленькую лампу на прикроватной тумбочке. Вот назовите мне любого писателя. Гаспар встряхивает тугими черными кудрями и затягивается косяком, пущенным по кругу. «Милан Кундера!» — выкрикнула телеведущая, имя которой Джингуо так и не запомнил. «Кундера — ночной писатель». Сознанием дела ответил Гаспар, отправляя в рот кусочек макового рулета. «А я вот читала невыносимую легкость на пляже в Антибе и не соглашусь». У Анны, как обычно, глаза были на мокром месте без явного на то повода. «Ну, это его французский период. А вот чешский период, который и заслуживает большего внимания, можно читать только глубокой ночью», — пытался протестовать Гаспар. «Достоевский!» — выкрикнул кто-то. Все согласились, что Достоевский — ночной писатель. Дальше пытались определить, к какой категории отнести Фауза, Ферранте и Фолкнера. Джингуо сделал три глубокие затяжки травой и закашлялся. Мгновенно понял, что совершил ошибку. Голова закружилась, прошиб холодный пот, к горлу подступила тошнота. Курить в изрядном подпитии — плохая идея. Сяо Юй это знал. Неожиданно разговоры гостей показались ему страшно претенциозными и пустыми. Меряются своей начитанностью, будто продавщицы помидорами на базаре. Хотелось встать и налить себе воды, но на это не было сил. Будучи хозяином вечеринки, Сяо Юй старался не подавать виду, что ему поплохело. Он облокотился на диван и сжал в кармане связку ключей от всех его съемных квартир в разных городах. Острые металлические зубчики, впиваясь в ладонь, немного бодрили, отрезвляли, не давали свалиться в обморок. Джингуо перебирал пальцами ключи, словно буддийский монах, нефритовые четки. В руку лег какой-то прохладный предмет, фигурка. И затуманенный разум Сяо Юя не сразу определил природу предмета. То был брелок-обезьянка из черной яшмы с глазками-бриллиантиками, которую он выкупил у Марты в Москве и оставил у нее свою. Джингуо стискивал обезьянку, напрягая пальцы до боли, как будто та обладала какими-то магическими свойствами и могла придать ему сил перенести в другое место. Тут кто-то тихонько отворил дверь и вошел в прихожую. Девушка отряхнула снег с пальто, сняла шапку, плюхнула увесистую сумку на пол. В прихожей темно, и Сяо Юй сощурился, пытаясь понять, знает ли он припозднившуюся гостью, двигающуюся будто в замедленной съемке. Высокая, с каштановыми волнистыми волосами, прямой, слегка вздернутый нос. «О, ты все-таки пришла!» Первая волна дурноты спала, и Джинго поднялся на ноги, опираясь на подлокотник дивана. «Как я рад тебя видеть!» Комната немного вращалась, пол под ногами пружинил, точно желе, пока Сяо Юй продвигался, отталкиваясь руками то от стен, то от стульев, в прихожую. Он крепко обнял Марту, и та осторожно похлопала его по спине. «Пошли, пошли, тебе надо выпить!» Он потащил сестру за руку в гостиную. «Эй, брат, тут нужно девушку обслужить абсентом». «Это я всегда за». Долговязый Кирилл Герихов подмигнул Марте и поместил специальную ложку для сахара с резными дырочками на невысокий граненый стакан. «Так вы уже знакомы?» Откуда-то сбоку возник Гаспар, схвативший Марту за свободную левую руку. «Так ви уж есть знакомы?» Джинго передразнил Гаспара и прыснул со смеху. Кирилл протянул Марте стакан с разбавленным абсентом, и та вынула свою ладонь из ладони Джинго, чтобы взять мутно-зеленый напиток. Сяо Юя почему-то в этот момент страшно раздражал Гаспар, который как-то слишком внимательно на него смотрел. Сяо Юй скорчил парфюмеру смешную рожу и проговорил наигранно детским голосом. «Представь себе, Марта — моя сестра!» Гаспар не был шокирован. Он недоверчиво нахмурился. «Не верит ему, значит». «Я не Марта». Джингуо обернулся на незнакомый голос, который донесся, казалось, откуда-то из-за стеклянной перегородки. Он впервые как следует всмотрелся в лицо опоздавшей гости. «Так, ну, вроде похоже на Марту, а вроде и действительно что-то не то. Как будто черты сестры размыты, как на недопроявленном снимке. Нос широковат, лицо не такое выразительное, каким он его помнит. Наверное, он просто накуренный». «А кто ты тогда?» Сяо Юй чувствовал, как накатывает вторая волна дурноты. Лоб и затылок снова покрылись липкой испариной, к горлу подступил комок. Нижняя челюсть, получившая удар накануне, снова напомнила о себе ноющей болью. «Меня зовут Маша. Маша Данилова». Стены комнаты поползли вширь, девушка удалялась, уплывала от Джингуо. Он словно оказался в каком-то дурном сне. Нос, глаза, брови и губы гостьи размывались все больше. Ее лицо начинало походить на качан капусты. И тут до него дошло. Джингуо разразился истерическим смехом, сложился пополам, сполз на пол. Вся ситуация представлялась ему настолько гротескной, что, казалось, ничего смешнее с ним в жизни не происходило. Он сотрясался в идиотских хихиканьях на ковре, держался за живот, хватал ртом воздух, будто рыба, выброшенная на берег. У него сводила ноющую челюсть. Он смеялся минут пять, не в силах перестать, и смог более или менее выдохнуть, только когда понял, что гости вечеринки стоят над ним полукругом с озадаченными лицами и переглядываются. «Ой, умора не могу. Мне надо на свежий воздух». Джинго кое-как поднялся на корточки, прополз до края ковра, с трудом встал на ноги и дошел до балконной двери. Холодный воздух окатил, словно водой. Оказавшись на веранде, Сяо Юй смог, наконец, перевести дух. Он все еще не был до конца уверен, что правильно истолковал происходящее. Кто там кем кому приходится в их запутанной семейной родословной? В голове будто мелькали слайды. Вот он почему-то на футбольном стадионе в Хэйхэ. Сейчас его будет бить главарь тигров. Ярко-зеленые глаза матери, за которые ее прозвали ведьмой в родной деревне. А вот рука отца на плече у Маши. Джингуо за прилавком точки в Оптимусе. Они хотят купить чехол для телефона, но нормальный, а не китайское говно. Теперь Сяо Юй оказался за столиком у стены в кофемании. Входит Марта, на ней облегающий красный топ, узкие джинсы, крупные солнцезащитные очки. Вот он продает Игорю желтую вазу. «Ты подделка», — говорит ему Аркадьич в таракотовом плаще. Спустя минуты три, а то и все 30, бог знает, сколько он проторчал на веранде, Джингуо почувствовал, что трава начинает его отпускать. Он смог отчетливо рассмотреть мостовую внизу, снежинки, медленно покрывающие горшок с засохшей геранью, точно белым мхом, огни Елисейских полей вдалеке. Он продрог. «Джингуо!» — скрипнула балконная дверь. Маша, одетая в зимнее пальто, протягивала Сяо Юю спасительный плед. «Спасибо». Джингуо укутался и сел на плетеный стул, подтянув колени к подбородку. «Послушай». Маша отряхнула соседний стул от снега и опустилась на краешек. «Ты назвал меня Мартой. Это Марта, твоя сестра. Кто она?» Мысли все еще сложно было собрать в кучу. Какое-то время Джингуо молчал. В тепле под пледом его вдруг стало клонить в сон. Все вокруг казалось нереальным. «Представляешь, мне сегодня пытались продать паленые роликсы в море. Из-под плаща, прям как в кино. Очень странный чувак. В какой-то момент я даже думал, что меня убьют. Он еще такую странную фразу бросил, которая все не идет у меня из головы». Маша усмехнулась. Все-таки она была красива, как сестра. Черты ее казались мягче, и все же Маша была жутко похожа на Марту. Острые скулы, живые внимательные глаза. В Париже много странного происходит. Есть города, в которых творятся магические вещи, а иные города совершенно лишены мистики. В Москве вот никогда не случается ничего волшебного. А в городе Б? Маша едва не подпрыгнула на стуле. Где-то вдалеке выла сирена не то скорой помощи, не то полиции. В городе Б всякое может произойти. Сестра смотрела на Джингуо, не моргая. Сяо Юй вдруг вспомнил, что она спросила его о Марте, и он стал рассказывать все как есть. Историю своей жизни. Про закуток матери в торговом центре, про зернистую фотографию отца, как уже встречался когда-то с Машей в Оптимусе, про то, как разбил витрину технорая, как встретил отца на похоронах Суня и не открыл ему правды, и, конечно, про Марту. Как она продавала брелок-обезьянку, а он решил подзаработать на Игоре. Про то, что все они рождены в год черной водяной обезьяны. «Узнаешь?» Джингуо потряс перед лицом Маши связкой ключей. Во время его путанного рассказа Маша не проронила ни слова. Ее взгляд был направлен точно сквозь Джингуо. Из квартиры едва различимо доносился шлягер. «Илья то се, ке ву вуле о Шонзелизе. Я так рад, что нашел тебя». В неожиданном порыве Сяо Юй встал и обнял сестру. К глазам подступили слезы. Это алкоголь, трава, нервотрепка в течение дня или все сразу? Машу трясло. «Ты вся дрожишь. Пошли внутрь. Нужно отметить воссоединение». Он потащил Машу в гостиную. Лицо горело. «Ребята, я нашел сестру. Давайте выпьем за это». С десяток пар глаз озадаченно рассматривали Джингуо и Машу. Долгое же объяснение им предстоит. Маша обмякла и села в кресло, не снимая пальто. На столе догорали свечи. «Кажется, где-то на кухне должны быть еще. «Джингуо, у тебя мобильный разрывается!» Кто-то протянул Сяо Юю айфон. На экране светилось «Игорь Федореев». Отлично. Значит, Марта передала ему предложение по выкупу антиквариата, и тот готов обсуждать. Или, быть может, они даже заскочат на вечеринку? Джингуо чуть убавил громкость музыки на колонке и принял звонок. «Игорь Александрович, добрый вечер. Спасибо большое, что набрали. Слушай сюда, урод». Еще один ушат холодной воды. Паника. Джингуо уже словно знал, что неприятности в этот раз серьезные. Почему-то представилось, что в этом замешан человек в терракотовом плаще. «Думаешь, удачно наколол меня? Да я тебя урою. С говном смешаю тебя и сестричку твою». «Но что притих?» «Попилили прибыль, небось?» «Ты не жилец, понял меня?» «И сестренке твоей драгоценной кранты я вас убью обоих!» В ушах звенело. Пальцы покалывало. Сяо Юй сжал айфон покрепче и принялся расхаживать туда-сюда по комнате. «Нет, Игорь, подождите, я не понимаю, о чем вы. Никто вас не хотел накалывать, и в любом случае Марта тут ни при чем. Я клянусь. Умоляю, позвольте мне все исправить, в чем бы и ни заключалась ошибка. Это какое-то недоразумение, я уверен». «Чмошник, сука, ты чё мелешь? Недоразумение?» Маша подскочила к Сяо Юю и впилась пальцами в его плечо. «Это Марта? Что такое? Что с ней?» Джингуо показалось, что он теряет сознание. Ноги сделались ватными. «Я все сделаю, пожалуйста, успокойтесь». «Гондон, ты меня еще успокаивать будешь?» «Раньше думать надо было башкой своей, когда подделки свои подсовывал». Игорь густо сопел в трубку. Его голос был искажен гневом. Он то басовито рычал, то вдруг срывался на высокий истеричный виск. Джингуо с ужасом думал о том, что Марта сейчас в одной квартире с ним. «Позвольте, Игорь, у меня все экземпляры с экспертными заключениями. Джинго запустил пальцы в волосы, будто пытаясь вытянуть себя из этой ситуации. «Заключениями своими жопу себе подтирать будешь. Мне позвонил человек. Да поважнее тебя. Не перебивай, сука. За тобой в Москве уже послужной список. Уголовное дело открыто. Ты приплачивал экспертам, таможне, всем, чтобы твое поддельное говно выдавали за подлинники. К твоему сведению, фаянсовая подделка твоя уже полетела в голову сестричке». Казалось, динамик мобильного раскалился. «Игорь, извините, послушайте, кто вам это сказал? Это неправда, это клевета!» Джинго силился придумать какие-то контраргументы, но от паники в голове звучал лишь шум. «Виктор Шестерин. Знаешь такого? Член правления Ассоциации антикваров или что-то такое, я в интернете проверил. Человек уважаемый». «Игорь, нет, дайте мне хоть слово вста...» Дыхание Джинго сбилось. «Сначала я сестру твою прикончу, а потом за тебя возьмусь. Я тебя из-под земли достану». На том конце раздался треск, потом короткие злые гудки. Джингуо стоял посреди комнаты, все еще прижимая мобильный к уху, ощущая, как пальцы Маши тисками сдавливают его плечо. «Что там? Что с Мартой?» — требовала объяснения она. «Он разбил подлинник династии Цин», — только и смог выдавить Джингуо. Предметы в комнате словно дрожали. Бокалы на столе отбрасывали зеленоватые тревожные тени на стены, дымились бычки в пепельнице. Сквозь лиричный проигрыш одной из песен Джо Дассена было отчетливо слышно, как капает кран на кухне. Щелкнула газовая колонка. «Он ее убьет. Он сейчас действительно ее убьет». «Марта в беде, да?» Маша уже кричала, трясла Джингуо, требуя ответа. «Да, я не знаю, где они живут». «Я знаю. Это недалеко». Маша уже бежала в прихожую, за ней Гаспар, набрасывая на ходу безразмерную кожанку. Андре, спотыкаясь и чертыхаясь, догонял. Опомнившись, Сяо Юй ринулся следом к распахнувшейся входной двери.